Хайн прервал свои размышления. Пройдя треть территории замка, он резко почувствовал, как напряглось его тело. В следующее мгновение собаку, которая шла впереди, разорвала на куски. Разумеется, разрушить тайный знак семьи Истри было не так-то просто, но тем не менее сама тьма содрогнулась, словно желая попрать свою жертву. В тени замка, куда не проникал лунный свет, таилась еще более глубокая чернота. Хайн не мог толком увидеть ее очертания. Тихое и спокойное, как сама смерть, существо, которое определенно было там, не обладало четким присутствием. Во тьме лишь парили два темно-красных глаза. Хайн услышал голос. «Я спрашиваю тебя ангельское имя!» Сказать, что голос был хриплым, значит не сказать ничего. Он скорее напоминал шум ветра. Хайн в ответ широко раскрыл глаза. «Так это тебе я должен сказать». Хайн сразу же подавил свое волнение. Существо перед ним явно не намеревалось отвечать на вопрос. Хайн осторожно все обдумал и решил озвучить то, что ему дали в самом начале. «Ариэл». Это было имя, написанное на приглашении, ангельское имя Хайна, но существо в ответ лишь повторило. «Я спрашиваю у тебя ангельское имя». «Значит, все-таки не то». Но, разумеется, иного он и не ожидал. Если бы достаточно было просто назвать ангельское имя, то во всей этой забаве не было бы смысла. Где-то должен был быть ответ, удовлетворивший бы старого хозяина замка, даже если Хайн не знал его прямо сейчас. Если так, то ответ наверняка был как-то связан со списком имен, но в нем все еще было более 10 кандидатов. Тогда почему бы не попытать счастье и не назвать одно из этих имен? Но это будет... «Если не сможешь ответить, то будешь разорван». Тень начала подниматься. Это было странное ощущение. Он словно наблюдал, как нечто плоское обретало третье измерение. Сказать наверняка было сложно, но существо, по крайней мере, обрело новую форму, встав на 4 конечности. Увидев, насколько грозными были его когти, Хайн понял, что произошло с собакой. Скорее всего, даже человеческие плоти и кости они разорвут словно бумагу. Хайн прочел заклинание. Но... «Конверт!» «Преобразовать!» Прежде чем заклинание подействовало, когти зверя впились в его тело. Так могло показаться со стороны. На самом деле у сотворенного Хайном заклинания не было какого-то внешнего проявления, но когти зверя ударились о что-то твердое. Одежда Хайна оказалась разорвана в клочья, но под ней виднелась не кожа, а странное лиловое свечение. Сила магии соразмерна с тем, что происходит в теле. Это основной принцип, которому учат в семье Истории. Голос юноши переполняла самоуверенность. Драгоценный живой камень Истри был сокрыт глубоко в теле Хайна. Вливая в свое тело магическую энергию, он мог изменить его строение одним единственным заклинанием. По его подсчетам, один из камней покрывал около 7% тела. Активировав лишь половину из них, он защитил себе лиловой броней на 84%. По шкале Маоса эта броня была сравнима в твердости с сапфиром. «Ты сказал, что разорвешь меня, да?» произнес Хайн, не забывая про свою честь до самого конца. Даже его лицо изменилось и стало того же материала, что и все остальное тело. Изначальная одежда Хайна была творением алхимии Истории. Костюм, который легко сочетался с живым камнем, оказывал стабилизирующий эффект. Рукава пиджака превратились в латные рукавицы, а обувь — в поножи. Теперь Хайн стал очень похож на непробиваемого рыцаря. «К сожалению, твои когти, похоже, не могут повредить мое тело». Его спокойный и отчётливый голос эхом разнесся по ночному воздуху вокруг замка. Лунный свет отражался от поверхности брони, словно она была из хрусталя. «С другой стороны, сможешь ли ты защититься от моего копья?» Копье появилось в его руке одновременно с броней. Оно было создано из того же живого камня. Сила и алхимия оружия было усилено до предела, из-за чего наконечник стал твёрже алмаза. Хайн был уверен, что верхом на скачущей галопом механической лошади семьи Истори он бы смог пронзить даже танковую броню. Эти броня и копье были по сути своей судьбой Хайна, обликом перед которым оказались бессильны даже убийцы церкви. В то же время Хайн начал воспринимать зверя перед ним все более отчетливо. Возможно, в результате воздействия какой-то магии он по-прежнему не мог разглядеть детали, но теперь ему было ясно, что зверь чем-то напоминал волка. Или тигра из далеких земель. Нет, даже больше. «Зверь». Хайн вспомнил недавнее сообщение. «Во Франции 18 века существовала легенда о живоданском звере, разве нет? В качестве альтернативы, если связать с этим замком, может, это был Херувим, охранявший небесный сад?» Согласно архивам, в первый день июня 1764 года во французской провинции Живодан появился таинственный зверь. Истинная природа существа, убившего более сотни людей, так и осталась тайной, и в итоге эта история превратилась в легенду о волколаке. Ругару. Херувимы же, с другой стороны, были стражами восточной границы рая с четырьмя лицами и четырьмя крыльями, формально ангелами, чья внешность была наполовину гуманоидной и наполовину звериной. Он утром чувствовал, что здесь была какая-то связь. Хайн неторопливо поднял копье, сместив свой вес вперед, он начал очень медленно сокращать дистанцию. Чем бы ни была эта тварь, он пронзит ее, когда окажется на расстоянии удара. В следующий миг зверь взвыл, словно отреагировав на это, воздух вокруг Хайна внезапно изменился. Горячо. Хайна окружил поток воздуха горячее самого пламени. Даже его броня из живого камня не могла справиться с таким жаром. «Это не магия. Особая способность?» Рука Хайна сразу же пришла в движение. Выхватив из рукава ставшего частью брони склянку, он открыл ее. Содержимое, смешавшись с от Хайна, моментально испарилось с совершенно антинаучным результатом. Возникшие языки белого пламени начали закручиваться с низким звуком. Казалось, выпущенный Хайном огонь лишь усилит палящий жар. Но произошло совершенно обратное. За какие-то несколько секунд пламя превратилось в ледяную колонну. «А ты думал, что алхимия работает только с минералами?» Под шлемом расцвела веселая улыбка. «Алхимия охватывает все, будь то жидкость, газ или даже концептуальная форма, не существующая в этом мире. Но как минимум это мой конек. Концепция элементов. Лорд Эльмилой II уже говорил об этом, но Хайн обладал родством сразу с двумя элементами – огнем и водой, что было редкостью даже в мире магов. Могло показаться, что это противоречивое родство, но эти элементы не обязательно пребывали в конфликте друг с другом. Разумеется, обладание подобным двойным элементом – само по себе редкая способность, но если подумать о жидкости, которая горит, то понять будет не так уж сложно. В данном случае произведенное им жуткое пламя в мгновение ока поглотило жар из воздуха. Рука Хайна шевельнулась, и его копье сверкнуло. Клинок устремился во тьму, живой камень не просто создавал эластичную броню, он также усиливал физические показатели, придавая ему сверхчеловеческие способности. Зверь отреагировал. Он смог отразить когтями первый удар, но следующие два попали в цель, однако зверь, даже не вздрогнув, отпрыгнул в сторону. «Он убегает?» Придав броне более подходящую для преследования форму, Хайн бросился следом. Как и ожидалось от зверя с таким обликом, его скорость превосходила ту, что мог развить Хайн. Резко сменив направление, зверь устремился в один из коридоров замка, выходивших наружу. Раздался пронзительный скрежет металла о камень. В ночное время помещения замка были не только не освещены, но и полностью изолированы от лунного света. В результате тьма снаружи не шла ни в какое сравнение с тем, что царило в замке. У Хайна не оставалось иного выбора, кроме как преследовать зверя, полагаясь на ощущение его присутствия в коридорах. По непонятным причинам Хайну не удавалось перебороть тревогу, которая начала подниматься в его груди. Прежде чем даже его разум осознал это, кровь, пульсировавшая в венах, и кожа, покрывшаяся мурашками, похоже, поняли всю серьезность ситуации. «Не может быть!» Продолжая погоню, Хайн кое-что осознал. Он думал о сообщении, которое проявилось на приглашении, прежде чем он покинул лес. Что если он был не первым, кто его прочитал? Что если сообщение на конверте на самом деле было прочитано до него? Что если тем, кому зверь задавал вопросы, был вовсе не он? Вскоре ответ предстал перед ним. Лунный свет проникал внутрь через застекленную крышу. Он стоял посреди атриума замка. Это место было прямо напротив холла, где они все впервые встретились. В этом старом замке, на роскошь и экстравагантность которого было потрачено немало денег, атриум создавал атмосферу скромной значимости. Стоявшие здесь фортепиано и арфа навевали мысль о музыке, что звучало здесь когда-то. Присутствие зверя исчезло. Глаза Хайна остановились на центре атриума. Без всякого сомнения, он был построен только для того, чтобы вместить это. Посреди атриума возвышалась огромная статуя ангела с мечом в одной руке и весами в другой. Этот образ, явно навеянный статуей Микаила в Монт-Сен-Мишель, был Хайну крайне знаком. На этих весах взвешивались грехи умерших, а меч предназначался для защиты от Эмия – сатаны. Несомненно, архангел Микаил был одним из самых знаменитых ангелов, если не самым знаменитым. А! Внезапно Хайн осознал. Густой аромат, витавший в воздухе, не давал ему отвести взгляд. Богохульство? Или, может, раз это была территория магов, какое-то благословение? Словно провозглашая победу веры, ангел держал свой святой меч высоко в воздухе, и этот меч пронзал...